По случаю Дня Звезды 11 февраля в Стокгольме состоялось совместное заседание прогрессивных политических партий и дружественных организаций Северной Европы. Здесь были представители Компартии Швеции, Союза коммунистов Финляндии и других прогрессивных политических партий Северной Европы, Организации по изучению идей ЧЧ и Организации дружбы и солидарности с корейским народом, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Швеции и сотрудники нашего посольства. Участники сначала возложили букеты цветов к картине с изображениями великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На нем были речи, зачитано заявление и принята поздравительная телеграмма в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.